«Что верно, то верно», — согласился Боркхаузен. «Ты на штеттинский, а я на ангольский. Знаешь, оно не так заметно будет». «Неплохо придумал Эмиль. У тебя тоже котелок варит». «От людей набираешься», — скромно заметил Боркхаузен. «Одного, другого послушаешь. Человек, как корова, всегда учится снова». «Верно. Ну, за твое здоровье, Эмиль. За твое, Энно». Они молча, любовно смотрели друг на друга и то и дело прикладывались к бутылке. Затем Боркхаузен сказал: «Энно, обернись, только это не к спеху. За тобой стоит приемник, по меньшей мере 10-ламповый. Вот его бы я с удовольствием взял». «Ну, бери, забирай его, Эмиль. Радио всегда пригодится и самому, и для продажи. Радио всегда пригодится. Так, давай посмотрим, нельзя ли засунуть его в чемодан, а вокруг белья напихаем. Ты сию минуту хочешь, или, может, сперва глотнем еще разок?» «Глотнуть разок — это можно, Энно, но только разок». Итак, они глотнули разок, потом другой, потом третий, а потом кое-как поднялись на ноги и начали с трудом засовывать большой 10-ламповый радиоприемник в чемодан, в который мог уместиться разве что народный радиоприемник. После нескольких минут усиленной работы Энно сказал: «Не лезет и не лезет хоть ты что. А ну его к шуту старого черта. Забирай лучше чемодан с платьем. Отти у меня очень любит радио. Нечего твоей старухе об этом деле рассказывать. Что ты, Эмиль, вдрызг пьян? А ты со своей Тути, да вы с ней всегда пьяны. Где она, твоя Тути? Водку дует, говорю тебе, как еще дует». И он снова потер влажной пробкой о горлышко бутылки. «Глотнем еще разок. За твое здоровье, Энно, а радио я все-таки заберу», — продолжал Боркхаузен. «Если этот старый черт в чемодан не полезет, я повешу его себе на шею. По крайности руки не будут заняты. И то дело. Ну, давай укладываться. Давай, пора». Но они не двигаются с места и, тупо ухмыляясь, пялят друг на друга глаза. «Как подумаешь», — опять начинает Боркхаузен, — «чем не жизнь? Столько всего, и мы можем взять что угодно. Да еще доброе дело сделаем, если отберем у старой жидовки все, что она нахапала». «Верно, Эмиль, доброе дело сделаем. Службу немецкому народу и фюреру сослужим. Вот они, хорошие времена, что он обещал. Наш фюрер Энно свое слово держит. Он слово держит». Со слезами умиления на глазах смотрят они друг на друга. «Что вы здесь делаете?» — раздается вдруг резкий голос. Оба вздрагивают и видят в дверях юнца в коричневой форме. И Боркхаузен медленно и печально кивает Энно. «Это господин Бальдур Перзике Энно, о котором я тебе говорил. Ну, теперь неприятностей не оберешься».